дней. Он устроился в какую-то фирму переводчиком и очень неплохо зарабатывает. И связи у нас с ним настолько давние и трудные, что, думается, лучшего мне ничего не надо. И не найти. Все-таки я душевный инвалид, Ира, и если человек берется оберегать меня и со мной возиться, то мне ли отказываться? Это была прежняя Лина. И Ирина со вздохом облегчения и какого-то сожаления согласилась, что она права. Они с Доброхотовым стали жить в Линной квартире, откуда, наконец, съехали американцы. И Лина как-то постепенно стала уходить с их горизонта, что огорчало. Но ничего не поделаешь, так повернулась жизнь. Зато к ним довольно плотно прилипла Мила, Людмила Васильевна, которая полюбила когда-то Стаса, а теперь обожала их всех. И все время порывалась серьезно о чем-то поговорить с Ириной и Вальдемаром. Но ВН был в сумеречном состоянии души после всего, что произошло, и ни о чем не хотел ни с кем говорить. Все-таки кто-то нагадил клубу, написав анонимное письмо в РУОП, которое попало к Касьяну, и тот вынужден был завести, если не дело, то определенного рода папочку. Сам он совсем не хотел их трогать, хотя и зная теперь всю их подноготную, Вальдемар Петрович, то бишь ВН, раскололся перед ним до конца. И правильно сделал, потому что Касьян и раньше видел какое-то странное несоответствие между блядскими задачами клуба и вполне приличными, даже совестливыми людьми, которые клубом ведали. ВН клялся и божился, что никогда ни за что не будет иметь дело с подобным. На него нашло затмение, когда он стал вдруг обладателем теткиных денег, до этого момента живя жизнью серенькой мышки. Но дам, которые не хотели топить бомбина со всеми его увеселениями, оказалось много, и дело так и не открыли. Не было состава для его открытия. Только порекомендовали на время приостановить лицензию на деятельность. Что и было сделано. Вместе с Касьяном Ирина и ВН придумали новое — «Дом одиноких сердец». Касьян, конечно, вслась поржал над мелодрамой, заключенной в названии, но против ничего не имел. Ирина и ВН решили, что это будет дом типа частного пансиона, недорогого, с длительным проживанием одиноких людей, оказавшихся в стеснительном или экстремальном состоянии, или же в полном одиночестве. А здесь они могут снять комнату, иметь обед, ужин, видеосалон, те же оставшиеся от бомбина настольные игры, танцевальный зальчик и даже своего композитора, певца и руководителя рок-группы Лина. Мальчики никуда не разбежались, хотя ему было предложено, если они хотят уйти, и забыть навеки о несчастливом клубе. Но ни Саша, ни Игорек, ни даже Витюша не захотели уходить. Витюша уже смог приобрести некоторые инструменты, и они создали свою небольшую рок-поп-группу на любой вкус. Жили по-прежнему у Анны Семеновны. Бибар Витюша так и остался им. Ни о каких прежних услугах и речи не было. Но явилась Мила, с объятиями, цветами и шампанским. Ее тоже вызывали, расспрашивали о бомбине. И она, как общественный деятель и редактор журнала, возмущенно заявила, что если бы, то она первая прекратила бы не только хождение в клуб, но и его деятельность. Но что более приличного и доброго по задачам заведения, она пока не видела. «Аналогов нет», — так сказала она. Так оно и было на самом деле. Так вот, она явилась и начала из-под тишки рвать шишки, расспрашивать, где, кто и когда они собираются открываться. И, наверное, стоит сделать это поскорее, чтобы совсем уже закрыть всем рты. Мила ходила сюда к мальчикам, больше всех любя Стаса, но и другим уделяя внимание. Ей, конечно, впрямую никто не говорил, что труд мальчиков — не самодеятельность. Но она баба не дура. Сама поняла это. Но ей было наплевать, лишь бы получать ни с чем не сравнимое удовольствие, интимно общаясь с юными особами иного пола. Не жлобами и не хамами. Она знала, что защищена их, в принципе, официальной работой. Короче, она пришла разнюхать, возможно ли получение удовольствия. Поняв, что нет, она до безумия огорчилась и стала уговаривать Ирину не губить идею клуба. Но Ирина и ВН стояли на своем. И тогда Мила сообщила, что пришла с предложением. Она может позволить себе быть одним из спонсоров. Вот так. Вейн всегда боялся эту бабищу, и сейчас понял, что она от них не отстанет, пока не добьется своего. А если не добьется, то им, дому одиноких сердец, не жить. Поэтому, поразмыслив с Ириной, они, скрипя сердце, согласились иметь ее спонсором. Тут она и развернулась. Она торчала в залах допоздна и обязательно ухватывала кого-нибудь, Игорька или Сашу, и уволакивала в свой личный номер. Вейн и Ирина не знали, что ей делать, но были повязаны по рукам и ногам. Тем более, что они видели, мальчики вовсе не с трагическими лицами идут к ней поболтать. А в остальном... Дом имел успех. Жили актеры, одинокие мужчины, выгнанные женами, богатые старики, не желающие существовать рядом со своими детьми. Контингент был, только вот Мила их беспокоила. И еще ее знатные подружки, которые стали шляться сюда. Опять заворачивалось что-то не то, что-то сильно попахивающее. Но с санкциями ни с какого боку не подъедешь. Приходилось терпеть и закрывать глаза. Жили Вальдемар и Ирина в квартире Анны Семеновны. Старушки за это время не стало. И оказалось, что квартиру свою она завещала всем. Комнату Витюше, а две другие — Владимиру Николаевичу и Ирине. Витюша честно делил свою с Игорьком и Сашей. А Вейн и Ирина тоже устроились, потому что в самом доме им жить было негде. Номеров и так не хватало. А еще на одну переделку не было пороху в пороховницах, и средств тоже. Тут, правда, вступила вездесущая Мила. Она сказала, что дом требует реконструкции, потому что желающих много, а возможностей почти нет. И она готова с этим помочь, и основательно. Ну и куда, скажите, им двоим было деваться от этой бабищи? Как говорят, на огонек заглянула Олик, чему Вейн обрадовался до сердцебиения. Он давно уже понял, что клуб сыграл в его жизни странно двойственную роль, принес многие печали и вылечил от тайной, нечистой страстишки. Но странно вылечил. Секс перестал для него существовать как таковой. Это не пугало его, потому что напугать его теперь было нелегко, но несколько беспокоило. И вот тут пришла Олик и затрепетала его, как он думал, изношенное и ни на что, кроме моторного действия, негодное сердце. Ангодное. Они долго болтали, выпивали, слушали Витюшины песенки, и Олик, которая пришла сюда из-за ВН, как современная девушка, хотела было сказать, что она остается с ним, все равно где. Как увидела его широко раскрытые глаза с выражением то ли ужаса, то ли отчаяния, он понял, почуял, что она скажет. И ничего почему-то не сказала, а сразу почти ушла, сославшись на позднее время, даже проводить себя не разрешила, да он особенно и не настаивал. Оставшись один, Вейн подумал, что либо с Оликом он начнет нормальную мужскую жизнь, либо уже ни с кем. Но это было так страшно. А вдруг все произойдет, как с далекой Тоськой в пионерлагере? А Олик безутешно проплакала всю ночь. Ну до чего же ей не везет? Все говорят, что она хорошенькая, умненькая, милая, а в конечном итоге ее бросают, как сделал это Касьян. Он прямо заявил, что не хочет ей зря морочить голову, портить жизнь, и что он обязан ей это сказать. Она поняла, он ее не любит и не считает вправе спать с ней просто так. Уважает. Это, конечно, благородно с его стороны, но как же обидно. Теперь этот Вальдемар... Он увидел, понял по ней, как она к нему относится, и какое же выражение лица у него стало. Будто змея гремучая перед ним. Что же в ней такого ужасного? Чего ей не достает? И Олик решила, что будет жить затворницей и никуда не ходить. Есть книги, видак, подруги, мама. Ей хватит. Ну а что Касьян? Касьян действительно сказал все это Олику и даже хотел прямо присовокупить, что не любит ее. Но постеснялся и пожалел Олика. И не потому, что он думал, что она его любит. Нет. Потому что понимал, что такое слышать обидно до боли. После того дела, Кики, ее мужа, ее любовников, он вдруг приобрел в работе второе дыхание. Ему не казались скучными и муторными его занятия. Даже бумажки стали важными и интересными.